25 сентября представитель Национальной ассоциации корейцев Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением протеста против преступления южнокорейских властей, которые фашистской репрессии лишили жизни крестьянина Пхеньнамги. Автор заявления остановился на том, что скончался Пхеньнамги, который находился в критическом состоянии, будучи жертвой водометного орудия фашистской полиции, и призвал всех сплоченными силами народных масс отправить в отставку пакханьхэскую власть, эту группировку убийц.